Грубер почему-то смутился. «Я просто так», — сказал он извиняющимся тоном. Босх опустил в поддон копию квитанции, и Грубер обменял ее на ключ от шкафчика. На ключе был выбит номер. «Не потеряйте», — сказал он на прощание. Вернувшись к машине, Гарри заметил, что мексиканцы все еще сидят на скамейке, но никто из них не поет. Опустившись на сиденье, он спрятал ключ от шкафа в пепельницу, которой никогда не пользовался. Не успел Босх завести мотор, как взгляд его упал на пожилого человека, отпиравшего дверь под вывеской «Историческое общество». Зафиксировав это в уме, Босх вырулил со стоянки и отправился в отель. Гостиница «Де Анса» представляла собой трехэтажное здание в испанском стиле с тарелкой спутникового телевидения на крыше. Свернув к ней, Босх остановил машину на вымощенной кирпичом подъездной дорожке. Он планировал зарегистрироваться, оставить вещи в номере, умыться и двинуться через границу налегке. Клерк, встретивший его в вестибюле, был в белой рубашке. Коричневый галстук удачно сочетался с цветом его глаз. На вид ему было не больше 20 лет. На пластиковой карточке, пристегнутой к жилету спереди, значилось, что клерка зовут Мигель, и он помощник старшего дежурного, ответственного за прием и размещение гостей. Сказав, что хочет снять номер, Босх заполнил регистрационную карточку и вернул ее клерку. Мигель прочитал ее. «Для вас поступило несколько сообщений, мистер Босх». Он повернулся к конторке и вытащил из ящика 3 розовых бланка. 2 телефонограммы были от Паунса, а 1 от Ирвинга. Сравнив время, Гарри увидел, что все звонки поступили в последние 2 часа. Сначала от Паунса, потом от Ирвинга, а потом снова от Паунса. «Здесь есть телефон?» — спросил Гарри. «Конечно, сэр, за углом направо». Направившись в указанном направлении, Босх вдруг остановился. Наверняка произошли какие-то события, иначе начальники не старались бы связаться с ним. Значит, один из них или оба позвонили ему домой и прослушали оставленную на пленке информацию. Что же случилось? Достав из бумажника карточку Пак Белл, Босх позвонил в детективное бюро Голливудского участка. Он надеялся, что кто-нибудь объяснит ему, в чем дело. Трубку взял Джерри Эдгар. «Джет, что у вас?» — спросил Гарри. «Я только что узнал, что за мной охотятся оба начальника». В трубке воцарилось молчание. Очень, очень долгое. «Джет!» «Где ты, Гарри?» «На югах». «На каких?» «Да что случилось-то?» «Паунс намерен отозвать тебя, где бы ты ни был. Он распорядился, чтобы тот, кому удастся тебя разыскать, передал тебе приказ немедленно вернуться». «Но почему? Что там у вас стряслось?» «Из-за Портера. Его нашли сегодня утром в Саншайн-каньон. Кто-то затянул у него на шее проволоку. Да так туго, что шея стала не толще запястья». «Господи!» — Босх потянулся за сигаретами. «Господи Иисусе! Вот и я тоже так подумал! Но как он там оказался? Саншайн-каньон — это же район Фудхиллского участка, верно? Черт, Гарри, его там бросили, только и всего. Какая, в конце концов, разница?» «Верно, верно. Но как это случилось? Откуда я знаю? Мне известно только то, что его тело нашли там сегодня утром. На него наткнулся старьевщик. Труп закопали в каком-то мусоре. Впрочем, ОРГУ уже работает. Они нашли кое-какие квитанции ресторанов и идентифицировали фирму, подрядившуюся вывозить отходы. ОРГУ знает даже номер грузовика и его маршрут. Рейс был сделан вчера утром. Мусор везли из центра города. Наш голливудский участок тоже подключился. Я уже подготовил список обслуживаемых точек на маршруте. Так мы узнаем, где стоял контейнер, в который его бросили. С этого и начнем». Босх подумал о мусорных контейнерах, стоявших на задворках бара По. Портер никуда не убегал. Пока Босх пререкался с барменом, его задушили и уволокли. Потом Гарри вспомнил мужчину с вытатуированными на щеке слезами. Как он не обратил на него внимания, не расшифровал его? Ведь он же был всего в 10 футах от убийцы Портера. «Я не выезжал на место», — продолжал Эдгар, — «но слышал, что над Портером поработали, прежде чем прикончить. Лицо разбито, нос сломан, рубашка в крови». «Какой печальный конец, Гарри! Какой конец!» Босх прикинул, сколько пройдет времени, прежде чем следователи ОРГУ появятся в По с фотографиями Портера. Бармен наверняка вспомнит Босха и охотно назовет приметы того, кто назвался копом, а сам напал на Портера и сломал ему нос. Гарри даже подумал, не подсказать ли Эдгару, с какого бара следует начинать. Это сэкономило бы дознавателям немало времени, но не сделал этого. Инстинкт самосохранения заставил его промолчать. «А зачем Паунсу и Ирвингу понадобился я?» «Не знаю, мне известно только то, что сначала Мур получил свое, а теперь вот и Портер. Возможно, начальство решило сомкнуть ряды. По-моему, наши командиры хотят собрать всех детективов в одном месте, где их перестали бы убивать, да еще чтобы приглядывать за ними. Ходят слухи, будто эти два убийства связаны между собой, и что Мур и Портер сговорились провернуть какую-то аферу. Ирвинг, во всяком случае, в этом не сомневается». Кажется, он уже объявил об объединении 2 дел в одно производство. Дело Мура и дело Портера. Босх промолчал, понимая, что новые обстоятельства меняют все. «Послушай, Джет, мы с тобой не разговаривали, окей? Я не звонил, ты не брал трубку. Договорились?» «Ты уверен, что правильно поступаешь?» — усомнился Эдгар. «Да, пока да. Мы еще поговорим, но потом». — Ну ладно, береги себя и не забывай оглядываться. — Берегись черного льда, — подумал Босх, вешая трубку. Он постоял возле телефонных аппаратов, прислонившись к стене, потом вернулся в вестибюль, продолжая размышлять о Портере. — Как же это случилось? Машинально он провел рукой по бедру, но кобура была пуста, и Босх не ощутил успокоения. У него был выбор — ехать дальше в Мехикали или вернуться в Лос-Анджелес. Босс понимал, что если он повернет назад, то на этом его участие в деле закончится. Ирвинг удалит его так же легко, как гнилое пятно на банане. Потом он осознал, что фактически никакого выбора у него нет. Он обязан довести дело до конца. Вынув из кармана 20-долларовую банкноту, Гарри подошел к стойке регистрации и протянул деньги Мигелю. «Что вам угодно, сэр?» «Я аннулирую свой заказ номера, Мигель».